Да, детство у меня было хорошее, — тихо отозвалась Беатрис. Они опять замолчали. Начался дождь. По подоконнику снаружи мягко барабанили капли. В комнате запахло теплым летним ненастьем. «Что у вас там сейчас делается?» — спросила Клэр. «Где у нас?» «В Аргентине». «Я читала недавно, там была революция, какие-то беспорядки». «Да», — кивнула Беатрис, — «было восстание». «Как это называется? Попытка переворота. Месяц назад. Некоторые мои знакомые там принимали участие». «Ты бы, наверное, тоже принимала участие, если бы была сейчас там». Беатрис улыбнулась и покачала головой. «О, нет. Зачем? Ты же говорила, у вас там какой-то диктатор. Он что, сукин сын?» «Да, и большой. Но мне до него нет никакого дела. До политики вообще, я хочу сказать». Клэр посмотрела на нее задумчиво, словно собираясь что-то возразить, но ничего не сказала. Беатрис, подперев кулачком подбородок, прищуренными глазами смотрела в окно, на дождь, в неяркие пятна синевы между тучами. Что-то неуловимо надменное в линии профиля и длинные, не по моде волосы в сочетании с мешковатой непромокаемой курткой придавали облику аргентинки некоторую театральность. Так мог выглядеть паж на сцене. «Черт, ты мне иногда напоминаешь орхидею», — сказала Клэр. Беатрис, не сразу оторвавшись взглядом от окна, рассеянно глянула на подругу. «Напоминаю кого?» «Орхидею, понимаешь, такой цветок». Клэр усмехнулась. «Ясно, почему тебе нет дела до политики. Впрочем, мне тоже плевать на нее в высочайшей степени. У тебя сейчас есть любовник, Додо?» Беатрис рассмеялась несколько принужденно. «Кларита, это не очень здоровое любопытство». «Помилуй? Вполне естественное. Я почему спросила? Вчера мы о тебе вспоминали в одной компании. Там были Вермееры и Жульен. А мадам Вермеер вдруг говорит про тебя. Воображаю, сколько у этой девочки любовников. А Жульен сказал, что ты вообще обходишься без них». Вермеерша вытаращила глаза. «Как? Разве и Додо лесбиянка?» Беатрис покраснела и возмущенно фыркнула. «Я так хохотала, чуть не лопнула», — продолжала смеясь Клэр. А потом вдруг подумала. «А ведь, пожалуй, Жульен прав. Как это ни странно. Ты что, действительно спишь одна?» «Клара, мне не нравится этот разговор. Пожалуйста, прекрати». «Ждешь прекрасного принца?» «Не стоит. Додо, никому они не приходят. Поэтому лучше найди себе хорошего парня. Я тебя могу познакомить с кем хочешь. Есть даже один студент-конголезец, сын какого-то черного вождя из Руанды-Урунди. Не смейся, говорят, это шикарно иметь любовника-негра. Ты не пробовала?» «Господи, хватит тебе!» — с досадой сказала Беатрис. Встав из-за стола, она отошла к полке с книгами и стала перебирать томики в истрепанных бумажных обложках. «Я говорю совершенно серьезно», — сказала Клэр. «Ну, за исключением негра, это в шутку. А вообще любовник тебе нужен, Додо? Ты думаешь, я не понимаю, откуда вся эта меланхолия? Не нужно вести себя так, как эта дурища Сюзан, которая в понедельник не помнит, с кем спала в субботу, но и изображать из себя святую? Клара, я прошу тебя прекратить. Ну ладно, ладно, молчу. С тебя останется, что ты еще и в сводничестве меня обвинишь. Я ведь просто хотела тебе помочь. Скажи, Додо, у тебя была в прошлом несчастная любовь? Да? Я ведь вижу». Беатрис положила книгу, которую только что взяла, и отошла от полки. Сняв с гвоздя старый студенческий картузик Клэр, она принялась внимательно разглядывать амулеты и жетоны, которыми по традиции Брюссельского университета был сплошь облеплен бархатный околыш. «Он что, бросил тебя?» — снова спросила Клэр, не дождавшись ответа на первый вопрос. «Он умер», — медленно ответила, наконец, Беатрис. «Умер самой страшной смертью, какой может умереть человек». «Я тебе сочувствую», — сказала Клэр, помолчав. «Это было давно?» Беатрис пожала плечами, продолжая разглядывать амулеты. «Не знаю. По календарю давно». Она повесила картузик на место и вернулась к столу. «Клара, я хотела узнать насчет работы». «Верно, я ведь так и не договорила. Сегодня встретила профессора Гроте. Он обещает несколько переводов на будущей неделе, 3 или 4 статьи. Но это пока только обещание. А вот у Вермееров есть возможность достать халтуру для кабаре, переводить мексиканские песенки. Я сразу подумала о тебе». «Стихи? Но я их никогда не писала», — удивленно сказала Беатрис. «Неважно, сделаешь подстрочник, а для обработки найдем поэта. Этот кретин Жульен не захочет, а то можно было бы дать ему. Он тоже сидит без денег. У тебя как сейчас?» «Хватит до конца недели. А потом я надеюсь получить новый чек. Если Жульену нужно, то я могу...» «Ни в коем случае! Жульен ничего, парень. Но долгов он принципиально не отдает. Тебе присылают в долларах?» Беатрис улыбнулась. «О, к сожалению, просто в песо. Иначе я жила бы в этом, как называется, Картье Леопольд. Удивительно, Кларита, я получаю чеки на Итало-Бельш, а там мне каждый раз дают по ним меньше и меньше. Ты думаешь, обман? Ну, на такой мелкие банки не идут, просто курс меняется, наверное, инфляция, понимаешь? Здесь? Да нет же, у вас, в Аргентине. Если бы падал наш франк, ты, наоборот, получала бы каждый раз больше. Похоже, да, что у вас там всерьез дело идет к революции». Когда Беатрис вышла из отеля, дождь уже кончился, и переменчивая брюссельская погода словно торопилась наверстать упущенное. Стало припекать солнце, в аллее Камбрского леса было почти жарко и чудесно пахло мокрой зеленью и мокрой землей. Выйдя на авеню Луис, Беатрис пешком прошла ее до самого конца. Перед гигантским порталом Дворца правосудия дети кормили голубей у мрачного памятника бельгийской пехоте. Дойдя до памятника Готфриду Бульонскому, Беатрис остановилась, решая, что делать дальше. Можно было закончить день в Музее изящных искусств или просто пойти посидеть в сквере Птисаблон. Все это было близко, рукой подать. Она вспомнила вдруг, что и на Птисаблон тоже есть памятник Эгмонту и Горну. Слишком много памятников было вокруг нее. Слишком много мертвецов, знаменитых и безымянных. Тоска овладела ею, еще больше усилившись от одной мысли о тихих пустынных залах Королевского музея с дремлющими служителями. Беатрис хорошо знала это состояние. Когда оно начиналось, не помогала ни толпа, ни шум. Мысль о тишине пугала, но в то же время обычная уличная толчая доводила до грани истерики. Такие часы нужно было проводить только дома. Едва удерживаясь от слез, Беатрис остановила первое такси и поехала домой.